А что, Питер Уилкс был богатый? Да, очень. У него были и дома, и земля. Говорят, после него остались еще 3-4 деньгами, спрятаны где-то. Когда, вы сказали, он умер? Я ничего не говорил, а умер он вчера ночью. Похороны, верно, завтра? Да, после полудня. Все это очень печально. Но что же делать? Всем нам придется когда-нибудь умереть. Так что нам остается только готовиться к этому часу. Тогда мы можем быть спокойны. Да, сэр, это самое лучшее. Моя мать тоже всегда так говорила. Когда мы причалили к пароходу, погрузка уже кончилась, и скоро он ушел. Король ничего не говорил насчет того, чтобы подняться на борт. Так мне и не удалось прокатиться на пароходе. Когда пароход ушел, король заставил меня грести еще с милю, а там вылез на берег в пустынном месте и говорит: «Поезжай, живей обратно и доставь сюда герцога и новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, найди его и привези сюда. Да скажи ему, чтобы оделся как можно лучше. Ну, теперь ступай». Я уже понял, что он затевает, только, само собой, ничего ему не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрятали лодку, а потом они уселись на бревно, и король ему рассказал все, что говорил молодой человек, от слова до слова. И все время, пока рассказывал, он старался выговаривать, как настоящий англичанин. Для такого неуча получалось очень даже неплохо. У меня так не выйдет, я и пробовать не хочу. А у него и вправду получалось очень хорошо. Потом он спросил: «А как вы насчет глухонемых, ваша светлость?» Герцог сказал, что в этом на него можно положиться. Он играл глухонемых на театральных подмостках. И они стали ждать парохода. Около середины дня прошли два маленьких парохода, но они были не с верховьев реки, а потом подошел большой, и король с герцогом его остановили. За нами выслали ялик, и мы поднялись на борт. Оказалось, что пароход шел из Цинциннати, и когда капитан узнал, что нам нужно проехать всего 4 или 5 миль, то совсем взбеленился и принялся ругать нас, на чем свет стоит, грозил даже, что не высадит нас. Но король не растерялся. Он сказал: если джентльмены могут заплатить по доллару за милю, с тем, чтобы их взяли на пароход и потом доставили на берег в ялике, то почему же пароходу не довести их, верно?